Глава 29. В начале 1982 года Фредди вылетел в Мюнхен с Брайаном Мэем, чтобы присоединиться к Роджеру Тейлору и Джону Дикону и продолжить работу над следующим альбомом Queen Hot Space. Все четверо останутся в Мюнхене до конца февраля 1982 года. Queen и их команда разместились в Hilton Munich Park Hotel, выбрав его из-за удачного расположения примерно в 2,5 километрах от студии Musicland Studios и в 3 с лишним километрах от развлекательного района. Место было идеальным, и музыканты распределяли свое время между работой и отдыхом. В мюнхенском Хилтоне их апартаменты неофициально были разделены на 2 категории – ГГ – группа гетеросексуалов и ППП – президентский павильон педиков. Несложно догадаться, в каком из них был Фредди. По вечерам группа, особенно Фредди, будет зависать в клубах и барах города. Казалось, что процесс записи отошел на второй план после гулянок. Брайан Мэй вспоминает Мюнхен как время, когда посторонние воздействия вторгались в процесс записи, а также их личную жизнь. Последние дни в Мюнхене потонули в водочном тумане. В моем случае это не были наркотики, но их там было море. Фредди пользовался доступностью кокаина в Мюнхене, но поскольку он употреблял его эпизодически для расслабления и никогда не был наркоманом, он контролировал кокаин, но кокаин никогда не контролировал его. Он часто вдохновенно работал над песнями в студии под воздействием кокаина, песнями, которые в тот момент казались ему фантастическими, но на следующее утро на свежую и незатуманенную наркотиками голову он их немедленно отбрасывал. Но не только наркотики привлекали внимание Фредди в Мюнхене. Он интересовался и многочисленными достопримечательностями. Как вспоминает Брайан Мэй, мы все чувствовали себя эмоционально подавленными в Мюнхене. Фредди тоже. Он глубоко погрузился в эмоциональные переживания, с которыми не мог справиться, и какое-то время был очень несчастлив. Его затягивали места, которые, по-видимому, оказывали на него плохое влияние. И мы все это чувствовали и понимали, что он был в какой-то опасности. Когда Queen были в студии, вдали от всех материальных, эмоциональных и химических соблазнов Мюнхена, они погружались в совершенно новое для себя звучание. Направляемый преимущественно Фредди и Джоном альбом Hot Space обрел звучание диско и фанка и был совершенно не похож на все, что группа делала раньше. Это было странное решение, тем более, что в США диско уже теряло свою привлекательность. Были использованы драм-машины, синтезаторы и даже духовые инструменты. Казалось, что все, чем славились Queen, было либо отброшено, либо нарушено во время записи этого альбома. Гитара Брайана Мэя была отодвинута на задний план. Мощное звучание ударных Роджера Тейлора было скрыто за клик-треками, электронными перкуссиями и синтезированными прихлопываниями. И не было ни следа фирменных многоканальных звуковых наложений визитной карточки Queen. Одним из тех, кто повлиял на музыкальное направление Hot Space, был Пол Прентер, который постоянно стремился увеличить свое влияние и присутствие в жизни Фредди. Он стал персональным помощником Меркьюри и не стеснялся делиться своим мнением по поводу направления, в котором должна пойти группа. К сожалению, для Брайана, Роджера и Джона Фредди обычно прислушивался к Прентеру. «На самом деле он очень-очень плохо влиял на Фредди, а значит и на всю группу», — говорит Роджер Тейлор. «Он очень хотел, чтобы наша музыка звучала прямо как в гей-клубе, а я этого не хотел». Прентер ненавидел звук гитары и советовал Фредди использовать более рассеянный звук для этого альбома, концентрирующийся на басе и синтезаторах, а не на рок-звучании, которое было больше по душе Брайану и Роджеру. Он стал очень амбициозным, непредсказуемым, пытался отдалить Фредди от всех нас, говорит Джон Рид. «Я не знаю, были ли у них сексуальные отношения или нет, но это был симбиоз. Оба употребляли наркотики, и он стал его посредником во всем. Фредди нуждался в поддержке. Посмотрите на его окружение, это был какой-то проходной двор, и понятно, что ему нужен был кто-то, на кого он мог бы положиться, а Полу это хорошо удавалось. Если бы не Пол, то это был бы кто-то другой. Кажется, человек на месте Пола всегда действовал бы исключительно в интересах Фредди. Но он был не таким. Он преследовал лишь свои цели. Он все время называл себя менеджером Фредди, но то прочное положение, которого добился Пол Прентер, он занимал лишь с молчаливого согласия Фредди. Фредди знал, что он сам позволяет ему все это делать. Он, Пол, был нехорошим человеком. Он был хорошим парнем, но превратился в настоящий кошмар. Помимо Under Pressure, с автором которой наравне с Queen был Дэвид Боуи и Cool Cat, совместной композиции Фредди и Джона Дикона в альбоме Hot Space, было еще три трека Фредди. Life is Real, Song for Lennon, дань Фредди убитому музыканту из Beatles, Staying Power и Body Language. Песня Body Language стала первым синглом Queen, в котором почти не звучала гитара, за исключением концовки, и сопровождалась скандальным видеороликом Майка Ходжеса, в котором фигурировала полураздетая извивающаяся модель. «Это было еще более тесное сотрудничество с Фредди», — вспоминает Ходжес. «Потому что я должен был интерпретировать как его визуальные идеи, так и его музыку. Это было классно, очень сексуально и соблазнительно. Для некоторых даже слишком. Я думаю, что это было первое видео, которое запретили на MTV». Описанная в Rolling Stone как фанк, который не заводит, песня Body Language была выпущена в апреле 1982 года и поднялась до 25-го места в британских чартах. Возможно, благодаря недавнему успеху Another One Bite the Dust, сингл достиг 11-го места в США. Однако достаточно скромный успех песни был лишь предвестником той незавидной судьбы, которая ждала альбом по обе стороны Атлантики. С записанным альбомом и новым контрактом с EMI на 6 будущих альбомов Queen снова отправились в тур по Великобритании и Европе, который должен был завершиться в июне выступлением на стадионе Milton Keynes Bowl перед аудиторией в 65 тысяч человек. Но к тому времени, когда Queen прибыли в Milton Keynes, они уже знали о далеко не восторженной реакции на альбом Hot Space. Пол Лоузби был промоутером тура Hot Space в Великобритании и, уже заплатив значительную сумму за организацию и площадки выступлений Queen, он узнал, что финансы быстро сокращаются в результате их нового звука, однако плохие продажи альбомов были наименьшей из его проблем. Первоначальная цель была заполучить стадион Арсенала, когда они еще базировались на старых стадионах Хайбери и Олд Траффорд. «Я выполнил всю рутинную работу, потратил уйму времени, а юридическая сторона стоила целого состояния. В итоге я не получил лицензию ни на один из них», — вспоминает Лоузби. «Тогда мне пришлось отправиться в Milton Keynes и Elland Road, и даже на Elland Road было трудно достать лицензию. Мне даже не позволяли продавать билеты в день выступления». Не имея возможности использовать обложку нового альбома для рекламы тура, Лоузби собирался взять изображение с обложки другого весьма успешного альбома Queen Greatest Hits, когда он заметил небольшую проблему. В то самое время, когда мы собирались начать войну с Аргентиной за Фолклендские острова, мы использовали фотографию группы с обложки Greatest Hits, чтобы продвигать тур, вспоминает Лоузби. На этой фотографии Роджер Тейлор, если вы присмотритесь, носит значок аргентинского флага на куртке. Я помню, как я тогда подумал, ну и что нам теперь делать? И мы просто заретушировали его, никого не спрашивая. И будто проблем с лицензированием и промо-материалами было недостаточно, у них начались проблемы с туром, которому, похоже, суждено было провалиться. «Нам удалось запустить продажу билетов, и все шло очень хорошо, как и следовало ожидать», — говорит Лоузби. А потом вышла «Body Language». Одновременно Rolling Stones анонсировали свои шоу «Под открытым небом», которые включали целый ряд ночных выступлений на стадионе Уэмбли, а чуть позже — они анонсировали концерт в Раутхей-парке в Лидсе, и билеты на них были на 50 пенсов дешевле, поэтому наши продажи пошли на спад. Конечно, когда вы начинаете работать с Queen, вы думаете, вау, это фантастика, настоящая лицензия на печатание денег. И вдруг вы получаете Hot Space, потом Rolling Stones, затем трудности с лицензированием, и плюс к этому рок-группу, которая, казалось, решила стать группой диско. И вот тут-то у вас и начинаются проблемы. И у нас были реальные проблемы. Я обанкротился, потеряв всех спонсоров. Мы провели два концерта в Эдинбурге, в Лидсе и Милтон-Кинсе с группой «Харт» на разогреве, и даже они не были распроданы. За эти две ночи аудитория составила 8000 человек, что должно дать вам некоторое представление о влиянии этого альбома на их основную аудиторию, которая, по моим наблюдениям, не возвращалась аж до Live Aid. Хотя Hot Space достиг четвертого места в Великобритании, в США он поднялся лишь до 22-й позиции. Синглы из альбома не стали хитами, и только «Las Palabras de Amor» попал в топ-20 в Великобритании, в то время как в США «Calling All Girls», первый сингл Queen, написанный исключительно Роджером Тейлором, смог попасть лишь на 60-е место. Еще хуже были обзоры. «Rolling Stone» назвал альбом довольно качественным, но местами навязчивым, а спустя 12 лет после выхода альбома журнал «Q» провозгласит Hot Space одним из лучших 15 альбомов, в которых великие рокеры сбились с пути. Поскольку они были уникальной группой, у них был фирменный звук, и они были рок-группой, хотя и могли создавать интересные вариации на тему, не думаю, что кто-то ожидал от них выхода Hot Space, говорит Пол Лоузби. Разочарование поклонников группы в их новом альбоме было столь велико, что, выступая в Милтон-Кинс на финальном шоу британского и европейского этапа тура Hot Space, Фредди, хотя и с трудом, был вынужден признать прохладное отношение публики к альбому. «Как большинство из вас знает, у нас теперь новый звук, и что бы там ни было, мы собираемся исполнить несколько песен из черного фанка, или как вы там это называете», — сказал он толпе, прежде чем продолжить. Люди так взбудоражились по этому поводу, хотя это всего лишь чертова запись. Но фанаты были не единственными, кто был не в восторге от нового звучания Queen. Я припоминаю, что наехал на Фредди, потому что некоторые вещи, которые он писал, были определенно навеяны гей-культурой, говорит Брайан Мэй. Я помню, как говорил ему, было бы здорово, если бы такие штуки были универсальными, но у нас ведь есть друзья с самыми разными убеждениями. Приятно нравиться людям, но что очень плохо, так это отталкивать от себя людей. И я почувствовал, что мы чем-то оттолкнули от себя людей, поскольку Body Language был откровенный гей-гимн. Даже Роджер Тейлор сказал, я думал, что он, Hot Space, будет отличным альбомом, но вышло полное дерьмо. Однако Фредди упорствовал. Я думаю, что Hot Space был одним из самых больших рисков, на которые мы пошли, но люди не могут принять то, что выходит за рамки нормы. Я бы ненавидел себя, если бы мы каждый раз выпускали нормальные альбомы. Это не значит, что мы всегда правы, это не так. Весь этот танцевально-фанковый уклон был в основном моей идеей и, очевидно, вышло не очень хорошо. Я думаю, что идея просто опередила свое время, но мы сделали то, что нам тогда хотелось сделать. Мы чувствовали, что это правильно. Hot Space был полон скрытых посланий, этакий сплав рока с диско и фанком, не говоря уже о гендерной политике Фредди Меркьюри, которая к тому же совпала с появлением спида. В 70-е годы у него были облегающие футболки, длинные волосы и накрашенные ногти, имидж, который в контексте глэм-рока не был таким уж вызывающим. В 80-м году под влиянием гей-имиджа Нью-Йорка и Манхэттена с их пристрастием к коже его стиль изменился соответственно. Он обрезал волосы, отпустил усы и часто фотографировался в кожаной фуражке и в майке или жилете с логотипом Майншафт или Heaven. Питер Фристон так объясняет новый облик Фредди. Это дало Фредди повод избавиться от длинных волос, что облегчало ему посещение баров, так он не выделялся среди остальных. Фристон говорит о том, что Фредди принял имидж обыкновенного рабочего, популярного в начале 80-х годов среди гей-андерграунда под названием «Клон». «Клон» был во многих отношениях самым мужественным из мужчин. Его фигура была сформирована многими часами изнурительного бодибилдинга, его рельефные мышцы, казалось, пульсировали под кожей. Он больше походил на участника конкурса культуристов, чем на парикмахера или флориста. У него были короткие волосы и густые усы, или коротко стриженная борода. В этом реформированном гее, борце за свободу, не было ничего от нью-эйджа или хиппи. Клон жил бурной жизнью, он отрывался по полной, принимал наркотики, танцевал на дискотеках до утра и занимался горячим сексом с незнакомцами. Считается, что имидж клона, близкий к мачо, впервые был представлен широкой публике поп-диско группой Village People, созданной в 1977 году французским музыкальным продюсером Жаком Морали. С самого начала Village People ориентировались на гомосексуальную аудиторию, представляя сценических персонажей из гей-фантазий. Среди шести различных персонажей в первоначальном составе Village People именно строитель Дэвид Хода, друг Фредди, чей физический облик напоминал Меркьюри во время выпуска альбома Hot Space, был тем, кто впервые представил широкой публике имидж гей-клона или мачо. «Мне никогда не нравился этот подчеркнутый образ клона Фредди», — говорит Марк Алмонд. «И к тому времени для меня было очевидно, что Фредди был геем. Но, с другой стороны, это было невероятно провокационно. Самый гомосексуальный имидж той эпохи, если вы понимаете, о чем я». Ричард Дайер исследует принятие имиджа гей-клонов, мачо, гомосексуальными меньшинствами. Он утверждает, хотя многие представители широкой общественности были знакомы с Дэвидом Хода из Village People и его карикатурным образом гей-мачо-строителя, я уверен, что Фредди Меркьюри с его густыми усами, прилизанными волосами, худощавым и мускулистым телосложением, в обтягивающих синих джинсах и футболке или другой атлетической одежде, не воспринимался извне как гей-знаменитость, поскольку гей-клон воплощал тип гомосексуала. Многие поклонники Queen не были способны расшифровать значение всех этих символов, и, наоборот, те, чья интуиция убедила их в тщательно скрываемой сексуальной ориентации Меркьюри, возможно, предпочли умышленно игнорировать этот факт, поскольку в 80-е годы, время, охваченное гомофобией и СПИДом, в мире рока не было места открытым геям. Такое отношение к андрогинным и женоподобным артистам, читай геям, продолжилось и в 80-е годы с началом тэтчеризма, вплоть до широкого распространения агрессивной гомофобии, говорит Марк Алмонд. Колин Белл, возмутительно сам гей, и Мариэлла Фростроп, мой рекламный агент, придумали для меня подружек Синди Экстази, Мари Уилсон и даже американку Биби Бьюэлл, у которой была репутация девушки рок-звезд. А когда Сьюзи Сью захотела со мной встретиться, радости моих секретарей не было предела, так как можно было организовать утечку информации об очередных выдуманных и неправдоподобных отношениях. Тур по Великобритании и Европе закончился концертом в Милтон-Кинс, но прямо перед концертом Фредди оказался в эпицентре закулисного скандала. Он продолжал встречаться с Биллом Ридом, и эти отношения вызывали все возрастающее недоумение у команды Queen, так как эти двое, казалось, постоянно ругались. Всем было хорошо известно, что отношения между Меркьюри и Ридом были бурными. Так сложилось с самого первого дня, но трения, казалось, только усилились в дороге. Автор Марк Блейк рассказывает, как эти отношения разворачивались на глазах у всей команды. Морган Фишер, клавишник, все еще помнит один и тот же спор, повторяющийся на каждом ужине после концерта. Каждую ночь, сидя в ресторане, бойфренд Фреда говорил ему: «Фредди, тебе нужно бросить курить». И каждую ночь Фредди огрызался: «Да заткнись ты!» и зажигал очередную сигарету, и так изо дня в день. Однако во время шоу на Милтон-Кинс Рида окончательно переклинило, и после шумного спора как раз перед выходом Фредди на сцену он впился зубами в левую руку Фредди. Перевязанный на скорую руку, Фредди вышел на сцену, а Рид пополнил список покинутых любовников, преданных забвению. А Фредди тем временем приветствовал аудиторию в 65 тысяч своих поклонников. После непродолжительного перерыва, в котором группа исполнила под фонограмму «Las Palabras de Amor» в передаче «Top of the Pops» и съемку двух видео для «Backchat» и «Calling All Girls», Queen отправились в Канаду для подготовки к предстоящему мировому турне, североамериканский этап которого станет знаковым периодом для группы. Он стартовал 21 июля в Монреале, откуда группа отправилась в Бостон, где 23 июля мэр Кевин Уайт объявил этот день днем Queen и вручил им ключи от города. Вылетев из Бостона, группа пересекла США и, как всегда, сделала это стильно, на этот раз в личном самолете Элвиса Пресли «Лиза Мария». Для Фредди это была особенно волнующая возможность прикоснуться к Элвису, которым он восторгался. А позже, во время тура, дочь Элвиса, Лиза Мария, подарит ему один из шарфов, принадлежавших королю рок-н-ролла. Этим подарком Фредди дорожил всю оставшуюся жизнь. В расписании тура были запланированы свободные дни для того, чтобы группа могла расслабиться и восстановиться. Фредди же при первой возможности возвращался в свою квартиру в Нью-Йорке. После изгнания Билла Рида Фредди снова был один, и выходные в Нью-Йорке позволяли ему удовлетворять свое пристрастие к прочесыванию гей-заведений в поисках секса без обязательств. Во время двух концертов в Madison Square Garden 27 и 28 июля Фредди провел 5 ночей в Нью-Йорке в период с 26 по 31 июля, а позже, после их шоу в Цинциннати 7 августа, Фредди проведет здесь еще 5 ночей, покинув Нью-Йорк 13 августа. 6 недель спустя Фредди и Куин снова вернутся в Нью-Йорк, чтобы выступить в шоу Saturday Night Live с Чеви Чейзом в здании Rockefeller Plaza. А пока, завершив 15 сентября свой тур по Северной Америке, Куин улетели в Великобританию, чтобы затем снова вернуться в Нью-Йорк и сыграть в прямом эфире Saturday Night Live две песни Under Pressure и Crazy Little Thing Called Love. Это выступление Куин, хотя в то время этого никто не мог знать, станет последним в США. Во время выступления Фредди явно был сам не свой. На нем были джинсы, белая футболка с рисунком в виде красной молнии и кожаная куртка во время исполнения Under Pressure. Затем он переоделся в красную майку, чтобы исполнить Crazy Little Thing Called Love. Играя на акустической гитаре без куртки, Фредди казался нездоровым, выглядел бледным и ослабшим. Ему не хватало дыхания для пения, и Роджеру приходилось ему помогать. Дело в том, что Фредди выздоравливал после серьезного приступа гриппа, описанного им как самый страшный грипп за всю жизнь, и герпеса в сочетании с расстройством желудка. Он также страдал от мучительных головных болей, которые стали причиной его сильного недомогания в середине августа, когда он в последний раз был в Нью-Йорке. Во время пребывания в городе он побывал у врача на 5-й авеню, поскольку его беспокоило странное белое пятно, появившееся на языке. На протяжении всего времени пребывания в Нью-Йорке Фредди активно занимался сексом со случайными людьми. В Нью-Йорке уже было большое количество инфицированных мужчин, и образ жизни Фредди ставил его в группу повышенного риска. Поэтому очень вероятно, что в какой-то момент, летом 82 года, когда Queen проводили североамериканский этап тура Hot Space, Фредди столкнулся с ВИЧ-инфекцией и заразился ею. Возможно, хотя и маловероятно, так как прошло 2 года, что инфекция передалась ранее, когда Фредди провел одну ночь с Джоном Мерфи, который до этого занимался сексом с Гаэтаном Дюга. Однако, с учетом симптомов, которые проявились у Меркьюри как до, так и во время шоу Saturday Night Live 25 сентября, он, скорее всего, заразился ВИЧ 2-6 неделями ранее, когда провел 5 ночей в Нью-Йорке. Определенно, его выступление в Saturday Night Live демонстрирует симптомы человека, который недавно заразился ВИЧ. В течение первых недель после заражения ВИЧ 70% людей обычно испытывают симптомы, подобные гриппу, лихорадку, головную боль, расстройство желудка и боли в мышцах, а также другие подобные распространенные первоначальные признаки ВИЧ-инфекции. И именно эти симптомы наблюдались у Фредди до записи на Saturday Night Live. Заражение ВИЧ может привести к вспышке патогенных или широко распространенных инфекций, что может включать и кожные заболевания. В течение 2-6 недель после заражения ВИЧ у многих проявляются симптомы, похожие на грипп, часто тяжелые. Симптомы могут включать лихорадку, увеличенные гланды, боль в горле, сыпь, инфекции рта, мышечные и суставные боли, утомляемость и головные боли. Эта стадия называется острым ретровирусным синдромом или первичной ВИЧ-инфекцией, и это естественная немедленная реакция организма на заражение ВИЧ-инфекцией. В течение этого периода первоначального заражения в организме происходит интенсивная репликация вируса. Вирус использует клетки CD4 для своего воспроизведения и уничтожает их в процессе. Из-за этого количество CD4 лимфоцитов в организме может быстро упасть. В конце концов, ваша иммунная система начнет доводить уровень вируса в вашем теле до уровня, именуемого определяемой вирусной нагрузкой, что означает относительно постоянный уровень количества вируса в организме. С этого момента количество клеток CD4 в организме начинает увеличиваться, но уже не сможет достичь того уровня, который был до заражения. Конечно, Фредди уже плохо себя чувствовал в середине августа в Нью-Йорке, а это значит, что он мог заразиться ВИЧ во время визита 26-31 июля, хотя это предположение верно лишь для ранних сроков заражения. Именно тогда на его языке появилось белое пятно. Весьма вероятно, что это была волосатая лейкоплакия, также известная как оральная волосатая лейкоплакия или связанная с ВИЧ волосатая лейкоплакия. Она проявляется в виде морщинистого или, как следует из названия, волосатого на вид белого пятна на языке. У людей, зараженных ВИЧ, она является одним из первых признаков вирусной инфекции. Роберт Ланг помнит, что Фредди был на осмотре у врача на 5-й авеню в середине августа, а значит, весьма вероятно, что в какой-то момент с 26 июля по 13 августа 1982 года в Нью-Йорке Меркьюри заразился ВИЧ, но от кого? Об этом можно только догадываться. Но это, конечно же, не означает, что Фредди знал об инфекции. Многие из симптомов на ранней стадии заражения могут быть отнесены и ко множеству других заболеваний. Но есть несколько таких, о которых мы сейчас точно знаем, что они указывают на заражение ВИЧ, особенно если они проявляются одновременно. Понятно, что в то время об этом никто не знал. Как и многие другие, Фредди просто думал, что ему немного не здоровится, и продолжал вовсю наслаждаться жизнью. В конце концов, у него не было признаков саркомы Капыши, поэтому вполне возможно, что он и не подозревал, что у него был гей-рак. 19 октября Куин отправились в короткую поездку по Японии, завершающую тур Hot Space. Здесь группа была все так же популярна, как и прежде, но этот год стал для них отрезвляющим. В Великобритании альбом Hot Space не был слишком успешным, а в США дела обстояли еще хуже. Всего год назад Куин была самой великой в мире группой благодаря Another One Bite the Dust. Теперь, спустя 12 месяцев, другие британские группы, такие как Human League и Soft Cell, с их хитами Don't You Want Me и Tainted Love, блистали на вершине чарта Billboard Top 100 конца этого года, в то время как Queen нигде не было видно. Police была признана лучшей британской группой на церемонии награждения Brit Awards. Новые британские группы, такие как Duran Duran и Culture Club, начали захватывать британские чарты. А через 3 недели после возвращения Queen из Японии Майкл Джексон выпустил «Триллер», альбом, который затмил все, что до него выпускалось. Удивительно, но Фредди подружился с Джексоном в 1981 году и написал для их дуэта песню под названием «There must be more to light than this», в то же время, когда Queen записывали «Hot Space». Queen даже записали фоновую мелодию, но работа над песней не была завершена. В то время, как по всему миру было продано около 4 миллионов копий «Hot Space» на момент написания этой книги, было продано более 65 миллионов копий альбома «Триллер». После завершения тура в Японии 4 участников Queen стали действовать друг другу на нервы. Казалось, что перерыв мог бы пойти на пользу всем и дал бы возможность заняться сольными записями. Роджер Тейлор прощупывал новую почву, а у Фредди были собственные сольные амбиции. Но его наверняка беспокоило не только это. Да и как могло быть иначе с новостями из Нью-Йорка и Сан-Франциско о болезни, которая начинала уничтожать гей-сообщество? Его образ жизни, особенно во время посещения Нью-Йорка, означал, что у него были все шансы заразиться. С каждым ночным выходом, с каждым новым любовником, с каждым случайным романом его шансы заразиться ВИЧ увеличивались. «Я молюсь, чтобы я никогда не заболел СПИДом», — сказал Меркьюри. «Столько друзей им больны. Некоторые умерли, другие не проживут долго. Я боюсь, что стану следующим. Каждый раз после секса я думаю: вдруг это оно? Вдруг вирус уже в моем теле? Я прыгаю в душ и скребу себя до дыр, хотя знаю, что это бесполезно». Но в реальности, к концу 1982 года, Фредди однозначно заразился ВИЧ, скорее всего, в том же году в Нью-Йорке. И его судьба была предрешена. У него пока не было признаков саркомы капыша, и он, вероятно, думал или надеялся, что не заразился. Поэтому, невзирая ни на что, он продолжал заниматься сексом везде и со всеми, и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, и всюду, где бы ни проходили их выступления и турне. Он чувствовал себя хорошо, он переболел, но теперь был в порядке, хотя и не всегда на 100%. Были постоянные мелкие инфекции, инфекции горла и ушей, ячмень, но ничего серьезного. В мире пока официально не объявили о СПИДе, и никто должным образом не информировал публику о безопасном сексе, так что многие продолжали жить сегодняшним днем. Это было другое время, другая жизнь, другой мир. И, наплевав на весь этот негативный фон, Фредди с головой окунулся в сольную работу, ходил на вечеринки, менял любовников, и в конечном итоге, в этом году, еще до его завершения, ему суждено было встретиться с человеком, который останется с ним до самого конца.